Глава третья. Наперегонки с зимой. Они спустились на нижние ветви в сентябре и сразу поняли, что с каждым днем неумолимо приближается зима. Даже осенью здесь было холодно и промозгло. Да чего же лютая стужа наступит потом? Первую ночь под открытым небом они провели, дрожа с головы до пят. Ледяной влажный ветер задувал под одеяло и пробирал до костей. «Вставай, сынок, пора за работу». На следующий день с восходом Сим Лолнес принялся строить дом. На вершине строительства самого скромного жилища длилось полгода. Обычно нанимали 5-6 рабочих с упряжкой ручных специально обученных долгоносиков. Сначала расчищали участок коры, намечали, где будут двери и окна, затем долгоносики выедали в лубе пространство, достаточное, чтобы устроить 3-4 комнаты, рабочие следили, чтобы они не нанесли дереву вред и не нарушили нисходящий ток древесного сока. Богачи украшали свои дома балконами, внутри устраивали несколько каминов, расставляли удобную мебель. У самых состоятельных был водопровод, соединенный с резервуаром, где скапливалась дождевая вода. К первой зимовке на нижних ветвях лунесы собирались выдолбить себе крошечную общую комнатенку и сделать очаг с простейшим дымоходом. Но и это потребовало невероятных усилий. Сим Лолнес был довольно высоким, чуть больше 2 миллиметров, и дородным, весил 8 с лишним сантиграммов. Одна беда. Этот сильный, крепкий, 50-летний мужчина не привык к ручному труду. Он перемножал в уме двузначные и трехзначные числа, написал великое множество исследований, страниц по 500 каждая. К примеру, причины долголетия доисторических насекомых, почему божьи коровки на спине четное число точек, оптические свойства капли воды. Он мог невооруженным глазом заметить новую звезду, но не знал, как правильно держать молоток, и непременно попадал себе по пальцу, а не по гвоздю. Пришлось ему учиться самостоятельно. Помощников, кроме жены и сына, у него не было. Разные ремесла теперь осваивал и Тоби. Мальчик оказался проворнее и сметливее многих. Ему тогда исполнилось 7. Отец поручал сыну самую тонкую работу. Именно он, худенький и ловкий, сумел продолбить дымоход. Строительные долгоносики с этим бы никогда не справились. Острые, как мачете, мощные жвалы жестокрылых не приспособлены к изящной резьбе по дереву. Вообще, долгоносик-недоучка может превратить весь ствол в стружку, поэтому разведение этих тварей для нужд строительства – дело сложное и довольно опасное. Домов требовалось все больше, прибыль строителей неуклонно росла, поголовье долгоносиков стремительно увеличивалось, и тут Сим забил тревогу, открыто протестуя. Впрочем, сейчас у лолнесов не было ни долгоносиков, ни бригады строителей, ни подходящих инструментов. Тоби орудовал пилочкой для ногтей, а его отец — ножом для резки хлеба. Мама вставляла в оконные рамы куски прозрачной смолы и шила лоскутные покрывала и коврики. Они выдалбливали себе дом в коре всю осень. 2 раза в день ели жидкий суп, чтобы совсем не обессилить. Спали всего по несколько часов, поднимались затемно и вновь трудились под проливным дождем. Утром накануне Рождества они, наконец, плотно закрыли изнутри деревянную дверь и стали любоваться своим творением. Нельзя было сказать, что их новый дом сошел со страниц модного каталога. Пол получился волнистым, стены неровными, окна мал-мало меньше, как звезды в созвездии Большой Медведицы, очаг треугольным, а дымоход похожим на штопор. Кровать с Тоби поставили возле очага, а рядом повесили занавеску, чтобы он мог отгородиться от взрослых. Мама сшила ее, распоров 2 рубашки, кальсоны отца и свою лиловую юбку. В последующие годы Тоби, прежде чем уснуть, подолгу следил за отблесками пламени на белой и лиловой ткани, за мельканием теней, вслушиваясь в потрескивание огня. Какую загадочную бесконечную пьесу разыгрывали перед ним отблески и тени. Каждый вечер, глядя на них, он сочинял новую сказку. В то первое Рождество, когда семья, к тому же, праздновала новоселье, Тоби не отправили спать. Они втроем сидели на родительской кровати, смотрели на потрескивающий огонь и держались за руки. Как только дверь заперли на щеколду, снаружи поднялся холодный ветер, и мокрый снег залепил окна. К ним постучалась зима. кустях домик был крошечным и убогим, все равно нет на свете большего счастья, чем слушать завывание бури в теплом жилище, которое построено твоими руками. Тоби заметил, как по измученному лицу мамы скользнула улыбка и заплакал. Переводя взгляд с улыбающейся жены на рыдающего сына, Сим шутливо попросил: «Договоритесь между собой, мы счастливы или нет?» Тоби ответил, шмыгая носом: «Я плачу, потому что мне слишком хорошо», и засмеялся. Слеза скатилась по щеке Майи, и тут расхохотались все трое. Как ни странно, от первой зимы на нижних ветвях у Тоби сохранились самые приятные воспоминания. Лунасы тогда почти не выходили из дома. Только по утрам, если возникала необходимость, Майя доставала из кладовой, выдолбленной в коре неподалеку от дома, мешок толченых листьев. Сим с сыном собирали хворост или чинили крышу, все трое поспешно возвращались в теплую комнату, где их ждал притаившийся в очаге огонь. Тоби называл его «Жар» и разговаривал с ним ласково, как с любимой зверушкой. Входя в дом, он сразу кидал ему щепку, и тот радостно на нее набрасывался. Майя глядела на сына с грустной улыбкой. «Одинокий ребенок всегда выдумывает друзей». Сим брал с полки толстенную синюю папку и клал ее на стол. Он доставал оттуда несколько исписанных страниц, протягивал их Тоби и ждал, скрестив руки на груди. Тоби принимался читать вслух. Он читал отцу каждый день уже 4 месяца подряд и поначалу не понимал ни слова. Рукопись «Тектонические процессы внутри коры», ей были посвящены первые 3 недели, так и осталась для него неразрешимой загадкой, хотя отец слушал ученый труд, будто увлекательный приключенческий роман, то потирая руки в знак одобрения, то недовольно ворча. Постепенно Тоби учился понимать прочитанное. Он с радостью встречал в тексте знакомые слова «свечение», «скольжение», и вдруг прояснялся смысл отдельных фраз. Вторая рукопись называлась «Психология перепончатокрылых». Вскоре Тоби сообразил, что речь идет о муравьях. Он читал теперь гораздо увереннее, с выражением. Вязавшая Майя время от времени отрывала взгляд от спицы, тоже слушала с глубоким вниманием. В толстых папках хранились важнейшие научные открытия профессора Лоунеса, и его жена отлично помнила, когда именно и при каких обстоятельствах он совершил каждый из них. К примеру, куколки бабочек-капюшонниц напоминали ей о первых годах супружества. Сим возвращался по вечерам в берете на бекрень, воодушевленный последними наблюдениями, которыми ему не терпелось поделиться с женой. За всю зиму им не встретилось ни души. Да и они не отходили далеко от дома, ограничиваясь 10-минутными прогулками. Так прошел март, а в начале апреля, когда кругом набухли и начали лопаться под напором древесного сока огромные почки, к ним вдруг постучали. Сначала Тоби решил, что ему почудилось. Стучали в окно. Может быть, это последний весенний дождь, предвещающий ясные теплые дни? Снова стук. Он подошел к окну. Снаружи на него смотрел в упор кто-то бородатый. Мальчик подозвал отца, тот помедлил недоумение, затем пошел открывать. У порога стоял старик. «Здравствуйте, я ваш сосед, Вига Торнет». «Очень приятно. А я Сим Лолнес». Фамилия Торнет показалась ему знакомой, и он прибавил: «Простите, кажется, я вас знаю». «Нет, это я вас знаю, профессор, и безмерно восхищаюсь вашими открытиями. Мне очень понравилась ваша книга о происхождении дерева. Вот, пришел поприветствовать вас по-добрососедски». «По-добрососедски?» Сим с удивлением поглядел вдаль, поверх плеча Торнета. Неужели на нижних ветвях в такой глуши у них есть соседи? Старик будто услышал его вопрос. «Я живу на западе, в ближайшем от вас доме, в 3 часах ходьбы отсюда». Он переступил порог и вынул из-за пазухи коричневый бумажный пакет. «Мой племянник разводит гусениц и других личинок. Я принес вам нектар голубянки». Майя в смущении приняла подарок. На вершине нектар голубянки ели только по праздникам. Это лакомство стоило безумно дорого. А привозили его действительно из Энессы, самой бедной отсталой области дерева. Майя заглянула в пакет и увидела 8 крупных блестящих сгустков. «Спасибо, господин Торнет, но это слишком. Мы не можем принять». «Полно, не стесняйтесь. Соседи должны помогать друг другу». «Ну, «Хотя бы пообедайте с нами, прошу». «Очень жаль, милая госпожа Лолнес, но мне пора возвращаться. Я не медлил, пришел к вам как только смог. К сожалению, здешний климат вреден для моего здоровья. Всю зиму меня не отпускал ревматизм. Долгое время я не мог оказать вам гостеприимство, простите». Он пожал каждому руку и удалился. С его появлением началось теплое время года. На нижних ветвях никогда не бывало по-настоящему тепло, но стало не так промозгло и темно, как прежде. Правда, одежда все так же промокала насквозь, а руки и ноги зябли и немели, стоило выйти из дома. Тоби больше не читал вслух ученые труды, он увлеченно исследовал окрестности. Уходил с раннего утра, выпив чашку черного-причерного напитка из коры, а возвращался поздно вечером, всклокоченный, мокрый, грязный с головы до ног, с глазами, лихорадочно блестевшими от усталости и азарта. Вскоре он добрался и до жилища Торнета. Раз пять сбивался с пути, пока, наконец, не подошел к трем огромным гусеницам, мирно сопевшим в загонах. Вига Торнет упоминал о племяннике, разводившем гусениц, и Тоби догадался, что дом старика неподалеку. Вот и он. Широкая дверь вела в две небольшие комнаты без окон, на пороге сидел забавный крошечный человечек. Завидев незнакомца, он вскочил и исчез, как по волшебству. Старый Торнет с улыбкой вышел навстречу Тоби. «Сердечно рад видеть тебя, мой мальчик. Надеюсь, ты без труда нашел к нам дорогу». Человечек вернулся и теперь выглядывал из-за плеча Торнета. «Значит, он не приснился Тоби». Старик проговорил. «Познакомься. Это мой племянник. Плюм. Он тут хозяин и по доброте душевной приютил у себя старого дядюшку. Я живу у него уже несколько лет. Плюм, позволь тебе представить Тоби». Мальчик протянул человечку руку. «Да, Тоби Лолнес», — продолжал старик. «Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Он сын великого человека, выдающегося ученого Сима Лолнеса». Плюм, заметно успокоившись, что-то промычал и снова скрылся в доме. «Плюм не мой», — объяснил Вигу. «Он разводит гусениц с 20 лет. Сейчас ему 35». А Тоби думал, что человечку от силы лет 12. Мальчик достал из сумки печенье и угостил старика. Его удивило, что господин Торнет разговаривал с ним как с равным, взрослым, солидным мужчиной. Вообще он был очень мил и приветлив. Рассказывал о нижних ветвях чуть ли не с нежностью. Утверждал, что почти привязался к ним. Одна беда, его ноги тосковали по солнечному теплу и очень страдали от сырости. «В молодости я был легкомысленным и безрассудным, наделал немало глупостей. В старости всего лишился, зато прозрел». И повзрослел, наконец. Во всяком случае, мне так кажется. Плюм время от времени выглядывал из-за двери, тайком рассматривая юного гостя. Но стоило Тоби дружелюбно ему кивнуть, как тот растворялся во мраке быстрее тени. «А сколько тебе лет, молодой человек?» Под конец поинтересовался старик. 7, ответил мальчик. Торнет кивнул, с аппетитом поглощая печенье. «Выходит, ты ровесник маленькой Ли». «Простите, кого?» «Маленькой Ли, что живет на границе». «На какой границе?» «На границе со страной облезлых. Туда от вас 4-5 часов ходу». Тоби знал о существовании облезлых, но впервые слышал, чтобы о них говорили так открыто, не таясь. Почему-то взрослые считали, что при детях упоминать о таком не годится, это грубо и неприлично. Беседа оборвалась, поскольку Вига Торнет вдруг спохватился, что часто уже поздний, а Тоби должен вернуться домой до наступления темноты. В тот вечер, засыпая под треск огня в очаге и постукивание маминых вязальных спиц, Тоби словно различал на бело-лиловой занавеске таинственные силуэты облезлых и думал о маленькой Ли. Если сказать 7-летнему мальчику, одинокому, живущему вдали от людей и в разлуке с друзьями, что где-то рядом, всего в нескольких часах пути, есть его ровесница, он отыщет ее во что бы то ни стало. Детей словно магнитом тянет друг к другу, как и влюбленных. Однако знаменательный день их первой встречи настал только месяц спустя.